лукавые огоньки. — И напрасно, голубчик. Пьян я был. Не скажу, что в стельку, но граммов 400 коньячку перед тем в одиночестве на грудь принял. — 400 грамм коньяка? — Много, только не для комсомольского вожака. Для меня это было, тьфу, разминка. — Тогда я ничего не понимаю, — рассердился Джон. — Не обижайтесь, — попросил Чкамасов. — Каким бы я ни был пьяным, но я ответственно заявляю, перед Вирским стоял труп. Я даже знаю, кто она. Та самая, убитая в парке. Ее звали, кажется, Лиза. Итак, — продолжал священник, — я колотил в дверь, пока не открыла Настя, приживалка Беневолинского. Едва она впустила меня в дом, как мне сделалось неловко. Вообразите, секретарь районной комсомоли врывается ночью в дом попа, перепуганный, поцарапанный, в крови и пьяный. Впрочем, хмель из меня уже выветрился. И дрожащим голосом рассказывает о живом мертвеце. Да уж, был в доме еще один человек. И какой человек? Не случалось ли вам, Джон, видеть картину Павла Корина «Русь уходящая»? Очень жаль. Мне было бы тогда проще писать того человека. На самой картине его нет. Или нет никого на него похожего. Но едва взглянув на него, я сразу понял, он оттуда. Из тех, понимаете? Нет, признался юноша. Это был представитель уходящей русской натуры. Он был из тех, коих мои старшие товарищи не успели всех уничтожить. Но зачем их уничтожали? Ну, этому много дается объяснений. Ленин со Сталином виноваты. Евреи и прочие народцы все подстроили. Но я думаю, что всему причиной мировое зло. В тех людях воплотилась нравственная красота человека, а мировое зло ненавидит красоту. Это хорошо Достоевский понимал. Петр Иванович продолжал рассказ. Гость Беневолинского был в преклонных годах, но внешне бодрый, крепкий. Он глядел на меня насмешливо, с каким-то презрением даже, как будто перед ним стоял не насмерть перепуганный человек, а мокрица, сороконожка какая-то. Его и раздавить не жалко, такая противная. Рассердил меня этот взгляд. И вдруг подскакивает он ко мне и говорит, что, дурачок, влип, не помог тебе твой диалектический материализм. Как я ни был тогда подавлен, однако возмутился. При чем тут это, спрашиваю? Что это за идеологическая провокация? Смотрит на меня старец в упор. Бьет взглядом, как к стене приколачивает. «Вот, полюбуйтесь, — говорит Меркурий Афанасьевич, — перед вами типичный образец умалишенного, который всю жизнь считал себя абсолютно нормальным, а только ум его прояснился, так он сразу испугался, что сошел с ума. И вот так живут миллион людей». «Этот безмозглый комсомольский работничек, — продолжал старец, — думал, что не верит в Бога. То есть не верил в то, что всегда перед его глазами Божий мир с его тварями, человек как вершину Божьего творения, и это он верил вот в это. Старец постучал кулаком по стенке. Верил в мертвую материю, в то, что за несколько секунд можно превратить в прах. В мертвую он верил, а в живое нет. Он не верил даже в чудо собственного существования. Всю жизнь просмердел живым трупом, а как увидел другой живой труп, сдрейфил. Сам себя мертвого не боялся, а мертвой девушки испугался. Рассказывая, Чкамасов улыбался, словно старец не ругал, а хвалил его. — И что было дальше? — спросил Джон. — Как ни странно. Я успокоился. Думаю, раз старичок так ругается, значит, ничего исключительного не случилось. Значит, с этим можно жить. Ну, допустим, живой труп. Но ведь наука подбирается к чему-то подобному. Может быть, мой приятель — великий ученый, соединивший науку с магией? Словом, решил я с этим на трезвую голову разобраться. А пока извинился перед Настей, перед Беневолинским, отцу Тихону сухо кивнул и собрался уходить. Тихон пожелал меня проводить. Вышли мы на церковную площадь,